Глава 4. Я устало дремала за столом, положив на него руки и пристроив на них голову. Сразу после окончания разговоров Орлей вызвал Орландо. Рыжий дознаватель привычно покраснел при виде меня, должно быть, оценив мой впечатляющий внешний вид. Орлей приказал ему разыскать все документы по расследованию нападения на Амию Алун. Сказать, что парень удивился этому поручению, значит ничего не сказать. Он трогательно округлил глаза и, по всей видимости, из последних сил удерживал себя от желания покрутить указательным пальцем у виска. И я вполне понимала его чувства. Как же произошло громкое убийство, а его начальник вдруг вздумал копаться в запыленных делах прошлого. Хвала небесам, Орландо хватило ума не спорить с Фарлеем. Правда, несчастного молодого следователя ожидало еще одно потрясение. В тот момент, когда он развернулся было выйти из кабинета, я осознала, что больше не могу терпеть шиньон на голове. Аж кожа на висках ноет от этой тяжести. После чего подняла руки и со злостью выдернула шпильки. Волна длинных пушистых накладных волос с тихим шорохом упала на пол. Правда, бедняга Орландо от этой впечатляющей картины аж посерел от ужаса и попятился. «Так-то лучше», — хмуро проговорила я, с наслаждением взъерошив свою короткую шевелюру. «Не понимаю, как женщины эту дрянь постоянно носят?» Фарлей негромко хмыкнул, посмотрел на Орландо, который потрясенно глазел на внушительный пук волос около моего кресла. «Вот, кстати», — негромко проговорил Фарлей. «Орландо, один раз ты уже опростоволосился, не сочти за тавтологию. Но со способами определения маскировки у тебя явная беда. Видишь? Женщинам ничего не стоит поменять длину волос, их цвет, даже рост и очертания фигуры. Учись. Агата явно умеет застать тебя врасплох». «Ага», — чуть запинаясь, пролепетал юноша. После чего круто развернулся на каблуках сапог и был таков. Наверное, побоялся, что я еще и грудь себе отцеплю ради развлечения. Ну, или еще какую-нибудь часть тела. Пока Орландо выполнял поручение Фарлея, последний не скучал. Он обложился стопками бумаги и что-то методично выписывал себе в блокнот. При этом он не высказывал никакого желания начать разговор, и я мудро решила ему не мешать. В конце концов, дело-то серьезное. Этак меня реально отправят на рудники или куда подальше. Негромко тикали часы в прихожей. Я понятия не имела, сколько сейчас времени. Но, сдается, было не меньше полуночи. Матильда уже давно ушла домой, прежде поинтересовавшись, не нужна ли больше Фарлею, и приготовив напоследок целый кофейник вкусного бодрящего напитка. А еще принесла поднос сладостей. Но даже две кружки обжигающего горячего кофе, выпитые в прикуску с шоколадным печеньем, не сумела побороть мои дремы. Я клюнула носом раз, другой, а потом просто заснула. Сквозь сон я слышала, как пришел Орландо, как он грохнул папками об стол. И Фарлей ему что-то злобно зашипел. Дальше я провалилась в темное благословенное ничто, где не было никаких проблем, где мне не надо было переживать о своем будущем. Разбудило меня ласковое прикосновение к щеке. Я распахнула глаза, силясь вспомнить, где я и что происходит. Растерянно посмотрела на Фарлея, который придвинул свое кресло ближе и сейчас сидел около меня. «Я думаю, нам пора домой», — мягко сказал он, пока я хлопала ресницами, сгоняя дрему. «Мой стол далеко не лучшее место для отдыха». Я вскинулась, осознав, что самым наглым образом продрыхла все это время, ничем не сумев помочь Фарлею. Бедняга. Он-то и на миг не сомкнул глаз. Вон какие темные круги залегли около его переносицы, а возле рта появились жесткие морщины усталости. «Прости», — пробормотала, испытывая стыд. «Я не должна была, но моя соседка по комнате так храпит, как сотни злых волков рычат. И день сегодня был такой суматошный. Поедем домой», — уже настойчивее повторил Фарлей. «И тебе, и мне нужен отдых. Я при всем своем желании не могу работать сутками напролет». Я посмотрела на его стол, удивленно вскинула брови, увидев множество документов и его блокнот, раскрытый на последней странице и полностью заполненный записями. Ох, да Фарлей ни на миг не отвлекся, пока я тут безмятежно сопела. «Сколько времени?» — хрипло спросила я, прежде покосившись в окно, за которым серел предутренний сумрак. «Полагаю, около 5 часов утра». Фарлей не удержался и широко зевнул. Правда, тут же прикрыл рот ладонью и виновато на меня покосился. «И ты все это время работал?» — ужаснулась я. «Фарлей, это же просто уму непостижимо. «Я вольно или невольно втянул тебя в эти неприятности», — непреклонно возразил он. «Если бы не мое приглашение на бал, то ничего бы не было. Поэтому мне и разгребать все последствия». Я открыла было рот, желая ему возразить, но мгновением раньше указательный палец Фарлея прижался к моим губам. «Не сейчас», — попросил он, измученно улыбнувшись. «Агата, просто поехали ко мне. Я даю тебе честное слово, что не буду приставать. Но на твой постоялый двор я тебя не отпущу. Хоть пытай меня». Помолчал немного и вкрадчиво добавил. «И чем дольше ты упрямишься, тем меньше у меня времени на отдых». Понятное дело, после такого замечания я и думать позабыла о всех своих резонах против. Фарлей так много делает для меня. Пожалуй, самое малое, чем я могу ему ответить, это не спорить. Поэтому я просто встала, задумчиво пошевелила большими пальцами на ногах. Ох, а туфли-то мои так и остались в ратуше. И что делать? Хорошо еще, что чулки не порвались. «А ты знаешь, кстати, что у меня на чулках красные бантики?» Вдруг спросила я. Понятия не имею, почему это вырвалось из моих уст. Нет, я не хотела соблазнить Фарлея. Я вообще думала, что это просто забавный факт. Желала его хоть как-то развеселить после настолько тяжелого дня. Но Фарлей так глянул на меня в ответ, что мне стало жарко дышать. Ох, ох-ох-ох. Ну, я и чудила. Когда я уже научусь следить за своими словами? «Нет, ты не подумай, что я что-то там имею в виду», жалобно пролепетала, силясь не сгореть от стыда. «Это все Оливия. Это она меня так обредила. Я даже не думала». «Чулки с красными бантиками», задумчиво повторил Фарлей. «О, небо, как я хочу это увидеть». Я высоко вздернула брови, озадаченные его словами. «А может, лучше в тюрьму? Все как-то проще и легче». «Но не сегодня», завершил Фарлей. «Агата, бери ноги в руки и даже бантики с чулками не забудь. И спать. Еще немного, и я просто засну на ходу». Я верила Фарлею. Выглядел он просто чудовищно. Ох, сюда бы Оливию с ее горячими супами и прочим. Она бы мигом его на ноги поставила. «Идем», — мягко, но с нажимом сказал Фарлей. «На сегодня я сделал все мыслимое». И я робко вложила ладонь в его протянутую руку. Его прохладные, но сильные пальцы, на удивление, крепко обхватили мое запястье. «Но ты простудишься», — буквально сразу остановился Фарлей. «Босиком по каменным ступеням – далеко не лучшая идея». Я не успела ничего сказать, как он ловко подхватил меня на руки, и, вот же удивительно, я опять не захотела двинуть его чем-нибудь тяжелым по голове. Это было мило и очень трогательно. Полицейский отдел был на удивление пуст и тих, только Орландо негромко похрапывал в уголке прихожей, смешно вздев нос и причмокивая губами. Никем не замеченные, мы с Фарлеем быстро спустились с этажа к подъезду учреждения. При этом он нес меня без всякого напряжения, как будто вообще не чувствовал моего веса. «Сейчас Грон приедет», — заверил меня Фарлей, зябко ежась на рассветном ветерке. Затем глянул на меня, осторожно поставил на свои сапоги, не давая босым ступням встать на ледяное крыльцо, и тут же скинул с плеч свой камзол. Прикосновение теплой толстой ткани было очень приятно. На некоторое время я замерла, греясь. Затем было попыталась отдать Фарлею его камзол, но он лишь презрительно фыркнул. «Агата, не сходи с ума», — холодно посоветовал он, напряженно рыская взглядом по пустынной улице. «Тебе важнее». «Знаешь, а я почти влюбилась в тебя». Вдруг не кстати брякнула я. Фарлей едва не оступился от моего откровения, внимательно посмотрел на меня и выжидающе вскинул бровь. «Ты такой...» Я неопределенно развела руками. «Умный, добрый, справедливый, и ты мне помогаешь». «Я помогаю в первую очередь тебе». Неожиданной резкостью оборвал меня Фарлей. Я испуганно втянула голову в плечи. Ох, что это с ним? Он как будто обиделся на меня. Но за что? Фарлей еще не полную минуту смотрел на абсолютно пустую улицу, затем перевел взгляд на меня и внезапно улыбнулся. «Не обижайся, Агата», — на редкость ласково попросил он. «Просто при общении с тобой я постоянно забываю всякие моменты». Я насупилась. «О чем это он сейчас? Если о моем прошлом, то я его просто убью. Прямо здесь и сейчас. И пусть меня потом посадят на веки вечные». «Ты очаровательна в своем невежестве», — мурлыкнул Фарлей. «Это мило, Агата». Я не стала требовать у него объяснений. Что скрывать очевидное? Фарлей выглядел не просто отвратно. Он как будто готов был в любой момент умереть. Благо, Грон не заставил себя ждать. Минута, две, и мы уже катили по пустынным утренним улицам Гроштера в неизвестном направлении. Причем Фарлей опять-таки отнес меня к карете на руках. Благо, ехать пришлось недалеко. Я даже не успела пригреться на плече Фарлея, который тоже начал негромко и старательно посапывать, как карета остановилась во дворе высокого и баснословно богатого особняка. «Только не говори, что он твой», — буркнула я, одним взглядом оценив три этажа. «Да, и центр Гроштера прям рядом». «Но это мой дом», — со слабой иронией проговорил Фарлей. «Правда, вот беда, я здесь редко бываю». Я еще раз обвела взглядом особняк, покачала головой, но мудро оставила все слова при себе. Сдается, я многого не знаю о Фарлее. Но теперь я понимаю, почему на балу девицы к нему так и липли. Уже внутри Фарлей с негромким вздохом облегчения скинул сапоги. Прикрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то. «Хозяин?» Из дальнего конца коридора к нам поспешил слуга. Невысокий, сутулый тип, который, несмотря на очень ранний час или очень поздний, смотря как посмотреть, был полностью одет, как будто не мог лечь спать без возвращения Фарлея. «Эйгон, приготовь комнату для моей гостьи», — устало попросил Фарлей. «И выполняй все ее пожелания, а я сейчас...» Не закончил фразу. Миновал прихожую, вошел в гостиную и устало опустился на ближайший диван. Буквально сразу я услышала мерное, глубокое дыхание дознавателя. Он заснул. Едва только его голова прикоснулась к спинке дивана. И мне почему-то стало стыдно. «Позвольте проводить вас». Без малейшего удивления проговорил Эйгон, посмотрев на меня. Я не стала протестовать. Что скрывать очевидное? Мои глаза буквально слипались. День был тяжелым, ночь уже заканчивается. Надеюсь, завтра удача все-таки улыбнется мне. В конце концов, темная полоса в жизни рано или поздно должна подойти к концу. Эйгон отвел меня в одну из гостевых спален на втором этаже. Тут все было выполнено в неярких и сдержанных бежевых тонах. «Если вам что-нибудь понадобится, то позовите в колокольчик», — любезно уведомил меня слуга. «Угу», — буркнула я, мечтая о том, как рухну на кровать. «Ванна за этой дверью», — не унимался Эйгон. «Там комплект полотенец и халат». «Угу», — отозвалась я, невольно передернув плечами. «Мыться сейчас? Но уж нет, лягу прям так. Пусть даже с макияжем на глазах. Нет сил ни на что». Хвала небесам, Эйгон оказался сметливым. Он не стал меня больше мучить, а сразу же ушел, любезно кивнув мне напоследок. Я подбежала к кровати. Уткнулась носом в подушку, забыв про перепачканное кровью платье. Надо бы его снять, но сил нет. Последней моей мыслью было почему-то, что надо снять чулки. Да-да, с красными бантиками. Правда, я так и не придумала, по какой причине это надлежит сделать. И все равно сил на это больше не осталось.